Корнилов пришел домой тихонько, чтобы не разбудить мать, прошел на кухню. На столе, аккуратно накрытой салфеткой, стоял ужин. Есть не хотелось. Он убрал приготовленную матерью еду в холодильник. Происшествие с Хилковым не давало ему покоя. Собственно, даже не столько убийство. Игорю Васильевичу было ясно, что открылась какая-то новая грань всей истории с угоном автомашин, такая, о которой уголовный розыск пока и не догадывался. Беспокоило отсутствие следов убийцы. Это было странно. В практике Корнилова бывали такие случаи, когда преступник не оставлял почти никаких следов. Но за этим маленьким словечком «почти» всегда крылись какие-то заметные порой только очень опытному, талантливому наблюдателю и аналитику следы. Старший инспектор Белянчиков был таким опытным человеком. Корнилов работал с ним уже 10 лет и не раз убеждался в том, что в этом весельчаке и заядлом спорщике умение рассчитывать и предвидеть, свойственное шахматистам, сочеталось с глубоким знанием психологии преступника. Уж если он ничего не обнаружил, значит, поработал очень опытный бандит. Но следы все равно должны быть. Спать в эту ночь он не мог и маялся почти до утра. А едва заснул, ему стали сниться кошмарные сны. Он то и дело просыпался, с трудом стряхивая из себя пережитое во сне и радуясь, что это всего-навсего сон. Утром не помогли ни крепкий чай, ни пешая прогулка до управления на свежем Невском ветерке. Он чувствовал себя совсем разбитым. В кабинете Игорь Васильевич сидел минут 10 без движения, без дум, стараясь сосредоточиться и утешить головную боль. Не помогло. Он тяжело вздохнул и снял телефонную трубку. Позвонил экспертам. Через несколько минут секретарша отдела принесла ему результаты экспертиз. Хилков был убит из револьвера типа наган, выстрелом в затылок с расстояния около 1 метра. Судмедэксперт установил, что смерть наступила 14-15 часов назад. Игорь Васильевич прикинул, выходило между 6 и 7 утра. Волосы, найденные на ковре, не принадлежали ни убитому, ни Лавровой. Сигарета, оставленная в пепельнице, выкурена не Хилковым и, самое главное, выкурена давно, на сутки раньше, чем убит Хилков. «Скорее всего, — писал эксперт, — эту сигарету подобрали на улице, а раздавили в пепельнице уже давно потухший окурок». «Вот это уже и след, — подумал Игорь Васильевич. Сигарету принесли, чтобы ввести в заблуждение следователя. Не Хилков же нес, да и уборка только что в квартире сделана. Кто-то хочет уверить нас, что курит сигареты. А это значит...» «Это пока еще ничего не значит». Игорь Васильевич повеселел. «Что там у нас еще?» — заглянул он в бумаге. «Оружие, из которого застрелен Хилков, идентифицировать не удалось». В 9:30 собралась вся группа. «Задание старое», — сказал Корнилов. «Закончить проверку во 2-м таксомоторном парке. К вечеру, чтобы были сведения обо всех друзьях Хилкова. И надо выяснить, кто обращался с просьбами о подмене в те дни, когда происходили хищения машин». «Игорь Васильевич, надо проверить всех, кто был на линии в день убийства», — сказал Белянчиков. Корнилов кивнул. Потом обратился к Бугаеву. «Семен, надо еще раз уточнить, где в момент убийства были все задержанные. Угоев-старший в Сочи арестован. Сегодня на самолете будет доставлен к нам. Но его тоже надо проверить. При теперешних скоростях и позвоните Марийкину. Пусть поскорее выясняет, кому принадлежали другие автомашины». «Игорь Васильевич», — сказал Белянчиков, — «в 18-м номере гостиницы «Советская» за последний год 3 проживал Угоев-старший. Другие фамилии все незнакомые». «Вам незнакомые», — сердито сказал Корнилов. А Хилкову и компании они могли быть знакомыми. Он помолчал немного, потом спросил. Есть там еще такие, что повторяются по нескольку раз. Белянчиков виновато развел руками. Поручите проверить. И с разрешения следователя поручите кому-то поговорить с Кошмариком. Расскажите о смерти Хилкова. Он его, похоже, боялся, не договаривал все. Может быть, теперь откровеннее заговорит. Пусть расскажет подробнее о друзьях Хилкова. Все. В 17:00 снова сбор. Я сейчас поеду на квартиру Хилкова. Лиговка 83, начал Белянчиков, но Корнилов остановил его. Да, помню я адрес, Юрий Евгеньевич. Дежурство там организовано? Из райотдела дежурит, сказал Белянчиков. Игорь Васильевич остановил машину за несколько домов от 83-го. Вышел, осмотрелся. На улице пустовато. Лишь у дома 83 толпилось несколько человек. Ждали открытия молочного буфета. Игорь Васильевич неторопливо прошелся по Лиговке. Солнце уже припекало вовсю. Улица выглядела пыльной и неприбранной. Грохочущие трамваи поднимали пыль, оседавшую на чахлых кустиках, растущих вдоль трамвайной линии, сплошным потоком шли грузовики. Парадный вход в доме был закрыт и, видать, не открывался с незапамятных времен. Корнилов свернул во двор. Здесь, несмотря на сухую жаркую погоду, стоявшую уже несколько дней, было прохладно. На веревке проветривалось старенькое мужское пальто, ватное одеяло, шарфы. Корнилов остановился посреди двора, огляделся. Кроме ворот на Лиговку, здесь были еще две двери, ведущие в дом. И все, никаких других выходов. Он поднял голову, прошелся взглядом по окнам. Многие были открыты. Из одного доносилась шалая, резкая музыка. Корнилов вошел в подъезд. Квартира Хилкова была на третьем этаже, но Игорь Васильевич решил сначала заглянуть в квартиру напротив. Он позвонил и прислушался. За дверью было тихо. Потом послышались стариковские шаркающие шаги, щелкнул замок. «Даже не спрашивают, кто», — подумал Игорь Васильевич, стараясь разглядеть скрытого в темноте прихожей человека. Похоже, это был древний старик. «Здравствуйте, я из уголовного розыска. Хотел бы поговорить с жильцами». «Проходите», — сказал старик. Голос у него был спокойный и не по возрасту звонкий. Он шагнул в сторону, пропуская Корнилова, и включил свет. Прихожая была большая и неуютная, заставлена старыми шкафами и комодами, стульями, перевязанными белой бечевкой. Впечатление было такое, словно мебель приготовили к переезду или только что привезли. «Собственно говоря, из жильцов в наличии один лишь я», сказал старик, ведя Корнилова по такому же захламленному, как и прихожая, коридору. «Остальные на даче. А со мной уже разговаривали. Вы ведь по поводу Жени». Они, наконец, добрались до комнаты старика. Здесь все было залито солнцем. Огромный, как бильярд, и тоже обтянутый зеленым сукном письменный стол, заваленный книгами, и огромные красного дерева книжные шкафы. Корнилов с восхищением оглядел шкафы и почувствовал легкое огорчение от того, что, поговорив сейчас со стариком, уйдет из комнаты и никогда уже не сможет порыться в этих книгах. Старик, перехватив его взгляд, сказал со вздохом: 40 лет жизни, и даже в блокаду устояли. Он сел на стул около круглого обеденного стола, над которым низко нависла старомодная причудливая люстра, и пригласил сесть Корнилова. «Вас зовут Петр Иванович Елистратов», — старик усмехнулся уголками губ и добавил: «пенсионер, бывший учитель истории». «Петр Иванович, 17-го рано утром вы были дома?» «Да я уже», — начал Елистратов, но Корнилов мягко остановил старика. «Вы извините, если вам уже приходилось отвечать на этот вопрос». Старик пожал плечами. Я был дома и первый раз вышел из квартиры часа в два в молочный буфет. Это в нашем доме. Утром ничего не слышали? Выстрел, крики? Нет, я бы обратил внимание. У нас в доме по утрам такая тишина. Но в 7 часов вы, наверное, еще спали? Елистратов опять улыбнулся слегка, словно боясь обидеть Корнилова. Я давно уже просыпаюсь ровно в 5. Лет 15. И сразу встаю. Много работы, а времени осталось в обрез. Корнилов невольно перевел взгляд на письменный стол, на множество старинных книг и растрепанных журналов с закладками. К вам никто не звонил в то утро. Почтальон принесла заказное письмо. Корнилов сделал пометку в блокноте. С Хилковым вы были знакомы? Женя учился у меня в 7 и 8 классах. Но теперь это имеет чисто теоретический интерес, вздохнул старик. Нет, почему же? И практически тоже для нас. Женя был неплохим мальчиком, способным. Слушая Елистратова, Корнилов прикинул, сколько же лет прошло с тех пор. Выходило 14. Человек он был энергичный, изменчивый только очень. Быстро загорался и остывал быстро, и ни в чем не преуспел. Не хулиганистый? Нет, он не был ни заводилой у ребят, ни озорником, скорее слишком чувствительным. Мог от обиды заплакать. В 9 классе он круто изменился, стал замкнутым, дерзким. Учителя ломали голову, но я-то знал, в чем дело. Отец ушел из дому, избил жену и Женю. Он закончил 10 классов. Старик кивнул отрицательно. У него были друзья. Раньше я мало их видел, а 3 года назад от них спасу не стало. Чуть ли не каждый день пьянки, девицы. Что девицы? Мне кажется, не очень скромные. Это все началось после смерти матери. Старик задумался вдруг и поглядел отсутствующим взглядом в окно. Да, я забыл вам сказать, что на Женю очень плохо повлияло возвращение отца. Возвращение отца? Ну да. Отец всегда был несправедлив к нему. А потом это побоище и уход из семьи. 7 лет о нем не было слышно. Он даже не помогал Анне Дмитриевне и Жене. И вдруг появился. Женя уже вернулся из армии, работал шофером на электросиле. «Что же плохого в том, что вернулся отец?» — удивился Корнилов. «Ну как же вы не понимаете?» — досадливо сказал старик. Отец же бил его, унижал, потом 7 лет где-то шлялся, ни разу не вспомнив. Женя стал уже мужчиной, молодым человеком, и вдруг приходит чужой человек, даже не чужой, хуже. А мать не сочла нужным посоветоваться с сыном. Старик разволновался и стал задыхаться. Немножко успокоившись, он сказал: «Женя стал жить на кухне. Спал на раскладушке». «Петр Иванович, а какие отношения были у отца с матерью?» Старик помялся. Чувствовалось, что ему не хочется об этом говорить. «Здесь я могу только перенестись на зыбкую почву догадок. Вам же нужна правда, а не правдоподобие». «И с тех пор Хилков стал пить?» «Да, я видел его несколько раз нетрезвым. Но главное, он очень редко появлялся в доме. Я перестал его встречать. Вы сказали, мать умерла, а отец? Через 1/2. Последнее время Хилков тоже много пил? Нет, кажется, поменьше. Я его 1/2 раз встречал с 1 и той же девицей. По-моему, он стал чуть серьезнее. И даже не прятался от меня, когда шел с этой девчонкой. Кажется, ее зовут Галей. Корнилов показал Елистратову фотокарточку Лавровой. «Она», — кивнул старик, — «красивая девчонка». И, вздохнув, добавил: «Душевно жаль парня, а я так мало сделал, чтобы ему помочь». «А приятели по-прежнему ходили?» «Реже». Корнилов показал несколько фотографий. Старик признал одного кошмарика. Все чаще на лестнице сталкиваешься, оправдываясь, бормотал он. А у нас она темная, вы и сами видели. Хилков был участником банды по угону автомобилей, сказал Корнилов. Наживо, стяжательство, глухо сказал старик. Вам, Петр Иванович, не бросилось в глаза что-то необычное в поведении Хилкова в последние дни? Елистратов задумался, потом пожал плечами. Нет, как будто нет. Корнилов встал. Извините за беспокойство, Петр Иванович. Я вас от дела отвлек. Рад служить, ответил старик сухо. И спросил. Скажите, если не секрет. Вы вот про выстрелы расспрашивали. Значит, Женю из пистолета? Корнилов кивнул. Да, попробуй найди теперь. Если уж ищейка не взяла. — Ничего, попытаемся найти, — ответил Игорь Васильевич. — Ну, конечно, — согласился Елистратов. — Криминалисты есть очень опытные, да и раньше были. Вот Цезарю убийцы нанесли 23 колотые раны, а древний римский врач Антистий, обследовав труп, дал заключение, что лишь одна рана на груди была смертельной. Ну да вы и сами, наверное, это читали. Интересно, сказал Корнилов, я не читал. Выходя из комнаты, Корнилов бросил прощальный взгляд на книжные шкафы. А вы над чем работаете? Заканчиваю книгу «Причины падения Римской империи», он вздохнул. Очень мало времени, а столько хочется сказать. Уже в дверях старик вдруг спохватился. Вы спрашивали про необычное. Вот я сейчас вспомнил. Месяца три назад я видел Женю в театре, в БДТ. Давали лису и виноград. Это было необычно для него. Он был со своей девушкой? Нет. Собственно, я не знаю, с кем он был. В фойе разговаривал с большим бородатым мужчиной. Мужчина был молодой, очень пожилой, почти старик. Вы бы могли его узнать? Елистратов подумал. Да, конечно, у него запоминающееся лицо.